Бой длился 5,5 минут. Сейчас 4 уцелевшие за это время машины сближались, следуя по центральной улице практически стертого с лица земли городка. Их разделяло не больше 500 метров, когда лазерные установки «Беркута» открыли шквальный неэкономный огонь. 8 очередей ослепительного света брызнули вдоль стен чудом уцелевших домов, и старый асфальт закипел, мгновенно превращаясь даже не в дым, в пар. Передовой фалангер покачнулся и вдруг начал разваливаться на несколько неравных кусков прямо на глазах своих ведомых. Это была мощь, от которой терялся разум. Кирпичи в стенах взрывались, словно шрапнельные снаряды. Улицу мгновенно наполнил такой жар, что в теснине между зданиями вспыхнуло все, что только могло гореть. Ольга обливалась потом, ее горло пересохло, язык стал похож на кусок наждачной бумаги. Она заставила Беркут перешагнуть через упавший фалангер, который недавно спас Андрея, и заслонить его. Ответный залп резанул из дымовой завесы. Снаряды хлестнули по ступоходам Беркута. Ольга закричала. Ее нервная система ощущала каждый впивающийся в механическую ногу снаряд, и куски, отлетающие в стороны брони, воспринимались ею как окровавленные ошметья собственной плоти. Это была цена, которую она платила за слияние с Беркутом. Боль. Вот что оказалось сильнее страха. Выше моральных барьеров. Чудовищнее всех взятых вместе сомнений и комплексов. Боль заставила ее кричать. Боль послала вперед искалеченный ступоход машины. Нашла новую точку опоры. Она вырвала из пересохшего горла Ольги Полвиной мучительный, сдавленный стон, когда истерзанная снарядами сочленение механической ноги отказалась держать вес многотонного тела. Боль. Адская нечеловеческая боль, которая заполнила разум, топила его в жарком, кровавом дурмане. Беркут, приволакивая поврежденный привод, сделал еще один шаг. Пошатнулся, чиркнул правым боком о стену здания, рывком повернул торс, и его перезарядившиеся лазеры плюнули в дым веером ослепительных световых стрел. Еще и еще раз. Ольга кричала от сжигавшей ее боли, судорожно, безрассудно сжимая гашетки, пока энергетические накопители огромной машины не опустели напрочь. Когда дым рассеялся, улица была пуста. В 100 метрах от Беркута возвышались бесформенные груды спекшегося в шлак металла. Это казалось все, что осталось от 3 атаковавших ее фалангеров. Впрочем, Ольге уже было все равно. Она не верила, что сможет после этого ходить, жить, дышать. Машинально вырвав запястья из нейросенсорных захватов, она встала. Посмотрела на свои ноги, увидела розовую кожу на том месте, где ее сознание ожидало встретить развороченную плоть, и, едва соображая, что делает, полезла вниз, прочь из рубки, где ей довелось пережить самые жуткие мгновения в своей жизни. Горячий асфальт дымился. Ольга в шоке посмотрела вокруг. Фалангер, которого она пыталась защитить, лежал метрах в 20 позади Беркута. Полукруглый триплекс его рубки был выбит, и оттуда, извиваясь, пытался выползти человек. Его окровавленные пальцы судорожно хватали воздух.